кто такая, что здесь делаешь, на выход, живо-живо, руки на виду, чтобы видел, рявкал, словно бойцовский пес. Ее первая неуверенность обратилась трусливой робостью. Я не спускал пальца со спускового крюка, еле давил в себе желание уложить ее мордашкой в пол, а можно оденусь, ей хватило смелости просить, перетопчешься, как сюда вошла, у меня ключи были, вот, она потянулась к висящей на вешалке куртке, белый стеганый синтепон, растянутые манжеты, я рисковать не собирался, не позволил ей, отпихнул, все еще держа на мушке, где, в каком кармане, я сам, в правом, девичья куртка, словно назло, крутилась, подставляя то правый карман, то внутренний нагрудный, наконец поддалась, пальцы сомкнулись вокруг жестяной пластины, бородка врезалась в пальцы, не солгала, ключ, ни пистолет и ни нож, да ужасного похож на мой, попытался вспомнить, не терял ли в последнее время, у кого еще могли быть ключи от моей квартиры, родственники давно на кладбище, троюродным братьям с сестрами до меня не было дела, да и я бы им ночной горшок выносить не доверил, не то что ключ, холодно опустив взгляд, пожаловалась девчонка, я щелкнул выключателем, свет разлился по коридору, смог ее хорошенько рассмотреть, соломенные, отдающие в ржину волосы, россыпь веснушек по пунцовым от смущения и стыда щекам, в серых глазах застыли готовые покатиться в любой момент слезы, на вид лет 16, не больше, в голову настырно лезли кричащие заголовки газет, группа мошенников шантажирует обвинениями в педофилии, будьте осторожны, ставьте сигналки охранного агентства «Пермес». Какой-то бред. Ключ откуда? Бабушка дала. Не ври, ой, не ври. Какая? К чертям, бабушка. Не припоминал, чтобы раздавал старикам ключи от квартиры. Бабушка Тоня. Она сказала, встретишь. С чего бы вдруг такая фамильярность? Тоня. Тоня катал слово на языке. Помнил только тетку с таким именем по отцовской линии. Единственное, кому до меня в самом деле было дело. Вот только мы не виделись с ней с того момента, как в армию ушел, и ключ я ей не давал, если только мать, замков не менял с того момента, сиди тут, не дергайся, услышу хоть шорох, положу на месте, поняла, пикнуть не успеешь, она кивнула, я вышел в коридор прихожей, комом взялся за цветастые чуждые моему жилью тряпки, вернулся и швырнул ей, легкие, никакого намека на оружие не обнаружил, оденься, отвернулся, дав ей минуту на то, чтобы натянуть белье, она оделась шустро, словно солдат, спичка бы не догорела. Как звать? Оксана. Я твоя дочь. От подобной лжи захотелось ее пристрелить на месте. У меня не было детей, иначе бы точно знал. Снова вспомнил статью. Мошенники подсылают к одиноким людям девочек. Те представляются их родственниками, потерянными внучками, дочерьми, племянницами, а потом обносят подчистую. Срабатывало на стариках, но мне-то 35, на плите стояла сковорода с котлетами, в раковине немытая тарелка, помнившая следы от макарон, слишком уж по-хозяйски вела себя, словно у себя дома, главное, напомнил себе, не трогать ее руками, только того и ждет, чтобы выволок ее за шкирку, спустил с лестницы, а потом заявление, облапал, изнасиловал, избил, чем докажешь, что не верблюд, что заинтересовало только, мои пропавшие наградные, или новая работа в Майндтёк, есть же у них конкуренты, наверняка крота ищут, у меня документы есть, она повторила, словно мантру, я даже слушать не хотел, знаешь, этот номер не пройдет, девонька, сейчас я кому надо позвоню, и тебя отвезут куда надо, за взлом, за вторжение, за мошенничество, она погрустнела, а я набирал цифры давнего знакомого, Санька помнил зимние кампании, террористы в Сирии воспряли духом, подавляя радикальными настроениями местных, разрушили дипломатические посольства, захватили власть в регионах. Шестинедельная война, заспанный вид, мятая форма, собирался в попыхах. Взгляд так и говорил, не вытащи ты меня тогда из-под обстрела, хрен бы я поперся на ночь глядя, долг платежом красен. Скупо пожали друг дружке руки, поздоровались кивками. Связанным боевыми узами людям слова не обязательны. Чего у тебя тут? Чувствовал себя скверно, словно вернулся в те времена, когда пьяный отец лупцевал мать, а от той же участи меня спасал разве что наряд полиции. Иногда приезжали, иногда клали болт. Девчонка, видишь, указал рукой на кухню. Оксана накинула на плечи халат, сидела на табурете, словно приготовившаяся держать оборону мышь. Санек поправил фуражку, не разуваясь прошел внутрь. Так, что тут у нас, несовершеннолетняя, «Взлом с вторжением, шантаж, мне 18», — проговорила суховатым голосом. Из сумки волшебным образом вынырнула папка с документами. Паспорт, свидетельство о рождении. Соколова Оксана Алексеевна. Год рождения. Март 2042 года. Мать Самохина Людмила Игоревна. Отец Соколов Алексей. Глянул на меня, мне разве что оставалось пожать плечами, не припоминал за собой детей. Да и откуда, что скажешь, а что я скажу? Любой принтер таких бумажек знаешь сколько напечатает, с современными-то технологиями, ответил на его сомнения. Сашка кивнул, снял с пояса цилиндр верификатора. Ультрафиолетовый луч прошелся по подписям, после по всему треугольнику печати. Печать настоящая. Ладно, допустим. Оксана, правильно, с чего вы взяли, что Алексей Владимирович ваш отец? Однофамилец, одноименец, сколько по всей стране с такой же фамилией и инициалами. У меня мне мама фотографию показывала. Вот, словно порождающий бедствие ящик Пандоры, папка изрыгнула из своего чрева цветную фотографию. Почуял, как волосы на голове зашевелились, решили встать дыбом. Море, улыбчивая ребятня, некто очень похожий на меня в далеком юношестве, прижавшийся к симпатичной девчонке. Подпись. Кипр, 41 год. Лех, ты на Кипре был? У меня отец алкаш, и денег было впроголодь. Какой Кипр? Он посмотрел на меня испытующим взглядом, а меня злило. Под грузом незначительных доказательств, он почему-то верил ей, а не мне. Ладно, а что-нибудь еще есть? Ключ-то у вас, Оксана Алексеевна, откуда? Бабушка Тоня, знаешь такую? У Сашки были пластмассовые ничего не выражающие глаза, словно думал, что я шутки ради вызвал его среди ночи. Тетку так звали, телефон ее есть? Тогда звони, время сколько видел, я тебе тот же вопрос задавал, и ничего, я закусил губу, ругнулся сквозь зубы, вернулся через минуту со смартфоном, номер отыскал не сразу, по закону подлости, тот затаился в самом конце списка, напоминалка стыдила красной галкой, собирался же позвонить когда-то, но то забыл, то некогда, то нет настроения, трубку сняли на пятом гудке, а я уже отчаялся, сонный заспанный голос звучал укором. «Тетя Тонь, это я, мне тут вы ко мне никого не отправляли, ой, Лешка, ты, а я тебе звонила-звонила, ты трубку не брал, недели три пыталась, все бестолку, посылала, Сашка готов был меня удавить, прекрасно слышал весь разговор». Оксана натянула на лицо маску оскорбленной гордости. «Спасибо, тетя Тонь, я пойду, пора, спокойной ночи, созвонимся», неловкость затопила тело до самой макушки, «это ненадолго». На смену ей придет сначала злость, потом обида. Сразу же вспомнилось, что как только вернулся, поставил входящий на автоответчик, да так и забыл с него снять. Вызовы уходили в память смартфона. Включил недавний наугад, узнал недавно слышанный голос тети Тони. «Леша, к тебе дочка приедет, перезвони, как сможешь, очень ждем». Так, Сашка встал, натянул на голову фуражку, зашагал к выходу. Шел за ним следом на ватных ногах. «Лех, я все понимаю, но давай ты свои семейные проблемы не на плечи полиции скидывать будешь, хорошо? Я, у меня 3 нераскрытых убийства и квартальный отчет горит, не до жиру. Привет». Он захлопнул за собой дверь, не дав договорить. В его голосе слышалась неподдельная детская обида. Я выдохнул. «Что ж, хорошо». Сел. Молчали, боясь смотреть друг дружке в глаза. «Рассказывай, только по делу, без лишних сантиментов. Какой Кипр? Почему я о тебе раньше не слышал? Зачем приехала? Кипр? А, фотография пап, я не знаю. Как же непривычно было слышать подобное из уст совершенно незнакомой девчонки. Я сама про тебя от мамы узнала недавно. Она про тебя и знать не желала. А я вот искала по спискам. 18, собралась поступать, ну и доступ к архиву получила. Через него тебя начала искать. Как же складно лепит, хоть обслушайся. Вот только информации обо мне в архиве быть не может, контрактные из подобных списков вычеркиваются. А в запаснике в ближайшем лесу лежало немного денег на черный день, ствол и чистенькие документы. Дальше, запросил, как только пауза затянулась. «Давай, давай, выкладывай как есть. Тебя там не нашла, как будто тебя и вовсе не было. А вот бабу Тоню отыскать смогла. Поговорить бы мне с тем безопасником, что подчищал за мной последние хвосты. Точно его недочет. Ну, я сопоставила, к ней приехала. Поговорили. Пожила у нее с полгода. С полгода, ты же говорила, поступать собиралась». Она покраснела, как маковый цвет, закинула мешающую прядь за ухо. «Да, поступать, еще в прошлом году пыталась, но провалилась. Мать сказала, из дома выставит, 18 есть, а там не ее забота. Слезливая история, хоть записывай. Почему-то ждал, что вот-вот явится братцы с телекамерами. Брякнут, что нас снимает скрытая камера. Ну, потому я и пыталась тебя найти, ни на что особо не надеялась. Значит, подсела старушке на уши, а она тебе ключ от моей квартиры, езжай, мол, внучка, папка все жданки съел, не думала, что ты и правда такой злой, как мать говорила, она обиженно отвернулась. Хорошо же их там натаскивают, знают где надавить, что сказать, совесть кольнула в самое кокоро. Переночевать-то хоть дашь, пап, мне пойти некуда. Деньги есть, но только на билет обратно, а потом не знаю, мне недолго, недельку, а там сдам экзамены, поступлю, определят в общежитие. Мог быть Сашка в сговоре с вымогателями, я выдохнул, почуяв, как усталость загоняет меня в тиски паранойи. А завтра мне покажется, что и дядя Юра в доле. За окном подвывала пурга, будто вторя словам девчонки. Неужто выставишь зимой ребенка на мороз, хотя 18, какой из нее ребенок? Ладно, оставайся, но до утра, а там решим, что делать. Максим изучал меня, словно таракана. И вы оставили ее, одну, у себя, написал записку. Закрыл на замок, он только снаружи открывается. А вы наивны, видели, на что способны современные домушники. Впрочем, неважно, я понял суть вашей проблемы и сделаю исключение. Идите, работайте, а мы тем временем соберем на вашу девочку всю известную информацию. Правда, если она действительно ваша дочь, мы умываем руки. Родственные неурядицы наши сотрудники должны уметь решать сами. Но в любом случае спасибо, что проинформировали. Наши конкуренты редко прибегают к столь грязным приемам, но все бывает в первый раз. И Алексей, он окликнул меня, когда был уже в дверном проеме. Да, лучше избавьтесь от привычки держать дома оружие с черного рынка. Сотруднику Майнтек подобное и не к лицу, и не с руки. Идите. Я вышел, прищурился. Я что, правда проговорился про неофициальный ствол? Видать, старею и надо кончать баловаться мутной с дядей Юрой, иначе и со мной в разведку никто не пойдет. На глаза попался знакомый, тот парень, что провожал меня к этому кабинету. Еще вчера поймал его на том, что подслушивал у двери. Он дернулся, но я был быстрее, в два гигантских шага оказался рядом с ним, взял за лацкан пиджака. «Скажи-ка, друг, этот вот кабинет, он чей?» Указал большим пальцем за спину. «Ну, начальника, и вы его так прямо зовете?» «Ну, начальник, фамилия, отчество?» «Ну, я, наверное, не могу об этом говорить». Подавил в себе желание его хорошенько встряхнуть, старые привычки не давали покоя. Головой в переносицу, кулаком под дых, потом чувствительным апперкотом в челюсть. Дашь почуять боль и расколется. Но лучше не искать врагов во второй день работы. И корпоративный кодекс может не понять. Внимательный глаз камеры пырился на нас объективом. Ладно, не можешь, так не можешь, бывай. Но запасные трусы все же лучше носи. У гибернационных камер столпотворение. Мои коллеги упаковывались в капсулы. Вот и остальные, и вправду не один работаю. Что-то случилось. Маша помогала облачиться в костюм. Я забирался в капсулу. На вас лица нет. Ничего особого. Маша, по поводу сегодняшнего ужина. Давайте перенесем на выходные. Какие-то проблемы. Она погрустнела. Кажется, у нее не впервой срывались свидания. Есть немного. Потом расскажу. Ну, погнали. Тонированное стекло капсулы опустилось. Моргнула теневая пленка, имитируя ночную мглу. По кислородной маске побежал усыпляющий газ. В сон провалился едва ли не раньше, чем успел закрыть глаза. Глава 5. Игровой мир существует вне зависимости от игрока, как и его персонажи. Не забывайте об этом. Вам дана возможность влиять на судьбы тех, кого вы встретите, но они могут заболеть или попасть в катастрофу без вашего участия. Держите тех, кто пришелся вам по вкусу близко, а врагов еще ближе. Моргнул, дав возможность игровому совету испариться. Буквы, только что маячившие перед глазами, растаяли, обратились пылью. Вновь увидел перед собой Юшку. У вас есть немного времени перед тем, как продолжится предыдущая сессия. Предупреждение. Пул сохранения обновлен. Предупреждение. Пул возможностей умереть обновлен. Предупреждение. Зачем? Что зачем, Алексей? Зачем мне время перед сессией? Вчера загрузка произошла сразу же после того, как я выбрал класс. Главные инженеры и дизайнеры корпорации постановили, что после сессии игровых снов у испытуемых могут накопиться вопросы, которые некогда задать во время самой сессии. Информация может помочь вам в разрешении некоторых непонятных ситуаций. Впрочем, вчера вы обновили свои показатели. Руководство, просмотрев вчерашний материал, пришло к выводу премировать вас за проявленную сообразительность и смекалку. Продолжайте в том же духе, и ваш банковский счет станет толще. Это что, шутка? А мне-то думалось, она на языке сплошного официоза разговаривает. Но Максим при утренней встрече ни о чем подобном не рассказал, не посчитал нужным, забыл, а может постановление вот-вот спустили программе, решил, что неважно. Во время циклов отдыха, как сейчас, вы можете считывать информацию со слов, имеющих хештеги, коснувшись их ладонью. Желаете попробовать? Робот посчитала мой кивок согласием и вывела передо мной слово «привычка». Поморщился. Мозг пронзило неприятным мгновенно прошедшим зудом. Передо мной из абсолютной пустоты возносились исполинских размеров буквы. Системная фея не нашла ничего лучше, как заскочить на самую верхушку, идти, балансируя по самому краю. Привычка – аспект, учитывающийся при каждом использовании того или иного оружия. Классы не привязаны к оружию, но полный потенциал снайперской винтовки станет доступен снайперу, но не медику. А нож или пистолет подчинятся диверсанту и разведчику. Изначальный класс солдата позволяет раскрывать подобные ветки умений без ограничений, но без возможности использовать уникальные способности, присущие под классом его ветки. Юшка спрыгнула, куполом взвился подол белого платья, смешливо и по-детски отряхивала коленки, подбоченившись, глянула на меня снизу вверх. «Ясно», мол, снова кивнул. «Ясно, что ничего не ясно, но кое-что в голове отложилось. Если правильно понял, то с выбором класса точно не прогадал. Вы готовы к погружению?» Ее голос вновь стал до скучного официозным. Я выдохнул. «Запускай». И тьма пришла за мной рабочим днем. Машиной, поездом, самолетом. Казалось, помню всю дорогу, что проделал с раненым Глебом. Грузовик заглох в лесополосе, недалеко от деревушки с непроизносимым названием. Местные дали воды и еды, рассказали об избушке отшельника. По описанию вылитый доктор Ури, Глеб бредил, жар не спадал. На меня смотрели не без подозрения, когда отказывался от предложений местных вызвать скорую. Прекрасно понимал, вместе с ними приедет полиция, а у меня нет документов. Хорошо, что догадался вымыть руки и лицо в родниковом ключе. Старый лохматый дед, от которого за версту несло дряхлостью, вызвался помочь. Доверия он не вызывал, но что-то подсказывало, не соглашусь с ним, и Глеб умрет. Подвез нас на своей разваливающейся едва ли не по дороге гратте. Машину кидало и трясло, что раненому точно пошло не на пользу. Но сам бы я до Ури добирался несколько часов. Жить будет, у доктора оказался польский акцент, не совсем чистые халаты, смердящие стерильностью резиновые перчатки. Мне дали еды и помыться. Он что-нибудь говорил, спросил Ури перед тем, как поставить передо мной тарелку. Я уже было покачал головой, а потом вспомнил. Читтарлей, что бы это слово ни значило, я должен был сказать его доктору. Не стоило и гадать, пароль. Ури кивнул, а я догадался, что в картофельном пюре не оказалось яда лишь по той причине, что я сказал верное слово. Захотелось удавить обоих. Спали на полу. Глеб звал Дарил, кричал, что удавит Гунгнир, чего бы это ему не стоило. Бился в горячих конвульсиях. Сколько раз видел подобное среди грязи и окопа. Помогал Ури держать его, прежде чем тот сделает очередную инъекцию. Знать бы, чего он там ему колет. Мне досталась лишь перевязка, да вонючая дрянь мази. Кость не задета, плоть зарастет, вот и весь диагноз от лесного лекаря. Полиция все же приехала. Уходя с пришедшим в себя, вставшим на ноги Глебом, видели месящий грязь внедорожник местного шерифа. Дед, привезший нас, пожертвовал свою колымагу, добрались до небольшого городка. Глеб говорил мало, только по делу, каждое слово давалось с огромным трудом. Я понял, хоть те инъекции поставили нечаянного товарища по оружию на ноги, но раны от того не заросли, все еще соднили. Когда он предложил его подождать, боялся, даст деру. А что делать дальше мне? Мозг с запозданием вспоминал, что передо мной просто игра, а после мысли растворялись, будто в тумане, и боязнь возвращалась. Он вернулся, сунул мне россыпь купюр малой ценности. Доллары, евро, что-то еще. Спрашивать откуда не стал, распихал по карманам. Билетов на поезд не было, А Глеб почему-то спешил на 7-часовой рейс, оглядывался по сторонам на вокзале, заметил у него под полами плаща едва заметное утолщение. Точно ствол, а я от своего избавился на въезде в деревушку. Ждешь непрошенных гостей, ты же говорил, преследовать не будут. Он не ответил, пожал плечами. За билеты заплатили, не торгуясь. Бомжеватого вида мужичок быстро смекнул, что нам требуется, предложил помощь. Сотка за срочность, сотка за переоформление проездных документов. Мне показалось, еще чуть-чуть, и он запросит сотку сверху за улыбку. Так оно и вышло. А у нас не было желания спорить. «Ты как?» – спросил его, когда были уже в купе. Он выдохнул с облегчением, лишь когда поезд тронулся. За окном бушевала весна в самом разгаре. Скверно. Ури не лечит, лишь обкалывает стимуляторами. А ждать, пока заживет, времени нет. «Бумаги с тобой?» – в ответ я показал ему замызганный кровью бумажный пакет. Он требовательно потянул за ним руку, я спрятал его в карман. Глеб нахмурился. Казалось, вижу в его голове мыслительный процесс. Он будет стрелять, если их не заберет. Я его упредил. Сначала объяснение. Он посмотрел мне прямо в глаза, но взгляда я не отвел. Глеб выдохнул. Ладно, ты как минимум мог убить меня трижды. Ты как будто одолжение мне делаешь. Слушай, парень, я не знаю, кто ты. Знаю, что ты умудрился оказаться в неподходящем месте в неподходящее время. Помнишь, как тебя повязали? Смутно, в мозгу обрывки чужих воспоминаний. Интересно, что будет, если сказать ему, что он игровой персонаж? Надо будет спросить об этом у Юшки. Тогда неважно. Эти ребята, что нас повязали, боевики Гунгнера. Наемники, не навоевавшиеся служивые, криминал. Террористы одним словом. А пустельга, он отвернулся, посмотрел в окно. Очевидно, отвечать хотел не шибко, но решился. Организация, созданная для противодействия им. Международная, тайная, хорошо платит. Ты что же, меня вербуешь? Зришь в точку. Ты и так узнал больше того, чем следовало. Наших людей в лицо видел. Это Ури и тот старик, и они тоже. Дам отказ, и он постарается меня пристрелить. Игровая логика подсказывала, что шансов у него, даже у раненого, больше. Он не сводил с меня глаз, а я понял, резких движений лучше не делать. Этот парень сейчас уровнем повыше моего будет. Что же там такого в этом письме, что стоило из-за него убить стольких людей? Ты чертовски красноречив, приятель. В особенности та пушка, за рукоять которой ты взялся, кивнул на упрятанную им в карман руку. У тебя боевой опыт и хорошо наметан глаз. Соображаешь быстро. Отдай конверт. Я выложил тот на стол. Глеб не спешил хвататься за него. Ждал от меня сюрпризов. Но я откинулся на спинку сиденья, уставился в окно. Франция, оказывается, умела удивить. Мы сейчас куда? Сойдем в Де-Арсарке. Знаешь такой город? Впервые слышу. Глеб как будто не понял мной сказанного. Там аэродром есть, частный. Нам надо в Италию, а уже после определимся, что с тобой делать. Иначе сказать, раскопаем прошлое. Хотел бы я сам знать, какое оно у моего персонажа. Мир, словно поддавшись мороку, застыл. Муха, назойливо липнувшая к мокрым от пота волосам, взмахнула крыльями и застыла в воздухе. Поезд прервал бег на полустыке. «Это что за дрянь, Юшка?» Перешел на голос. Ответ не заставил долго ждать. «Активирую меню выбора предыстории. Простите за доставленные неудобства. Это еще зачем? Такого требует механика дальнейшего развития сюжета. Необходимо для создания игровых условий и переменных. Вслед за остановкой времени потускнели краски». Черно-белый фильтр залил окружение. Юшка выпорхнула из снопа искр, явившись передо мной. Вы, отражение вашего персонажа. Обычно, я слышал, наоборот. В данном случае капсула считала ваши навыки и выдала характеристику. У вас есть атрибуты вроде силы, ловкости, интеллекта и удачи. Последний параметр скрытый, не зависит от личностных навыков. Вы не способны на него влиять. Предыстория нужна не только для того, чтобы дальнейшее развитие действий соответствовало логике, но и определяет несколько параметров, позволяет получить особые способности и бонус атрибутов. Вон оно что, как в ркшках, любил их одно время, а в шестых древних свитках и вовсе залип после первой горячей точки. Гиперкомпенсация, все дела, ну давай, показывай. Выбор был богатый, от мажорного мальчика до археолога, выглядело интересно. Но проигрыш в игре будет означать поиск новой работы. Оставлю эксперименты на другой раз. Юшка считала мой выбор, вывела подробности. Солдат Южного фронта. Бонусы к навыкам стрельбы и владению автоматическим оружием. Национальность русский. Не дезертир, не перебежчик. Показатель привычки растет на 25 к оружию от русских производителей. Доступные умения. Русский дух. Внеуровневое, пассивное. Болевые ощущения от полученных ранений снижаются на 12. Помимо прочего, 25 сопротивления и потери сознания при длительном эффекте кровопотеря. Боевой раж. Внеуровневое, активное. Данная способность позволяет временно повысить характеристики ловкости и силы на плюс 2 ед, но снижает интеллект настолько же. Юшка, а вот интеллект. Сила с ловкостью примерно ясно, на что влияют. А он, при низком показателе тупею, вместо слов начинаю бормотать невнятное, она укоризненно покачала головой. Интеллект отвечает за вашу возможность воздействовать с техническими устройствами, кодовыми замками, помогает быстрее взламывать замки. Также он отвечает за мозговую активность персонажа и его способность усваивать непрофильные классу атрибуты. Солдат с низким показателем интеллекта хорошо стреляет и дерется, но хуже учится взлому замков или медицине, а с высоким показателем получает штраф к основным параметрам. Что ж, шибко умных бойцов не любили даже в игровых снах. Выбрал предысторию бойца-ветерана, да и бонусные умения полезны. Что-то мне подсказывало, стрелять в меня будут часто. Юшка кивнула, предупредила, что через минуту мир вокруг вернется на круги своя, испарилась. Сначала вернулись цвета, а потом и время вместе со звуками. Непривычно громко стучали колеса на стыках, казалось, слышу отчаянный плач ребенка в другом вагоне и приглушенные возбужденные стоны из соседнего купе. «Ты чего?» — Глеб окликнул, пытаясь привести в чувство. «Чего завис?» — спрашиваю. «Готовься, выходить скоро». Самолет хрипел, скрипел и кряхтел, машинным языком жаловался на свою нелегкую долю. Оставалось ему только посочувствовать. Летчик не любил техосмотр, но любил деньги. В осоловелых глазах вспыхнул огонек трезвого здравомыслия. Стоило увидеть купюры. Оно долетит, меня терзали сомнения. Глеб раздраженно кивнул. Странно, мы скакали с одного края на другой, меняли транспорт, как перчатки. Прошло 2 дня, а для меня время ощущалось парой часов. Дорогу запоминал урывками, в мозгу отпечатывалось лишь цепляющее. Красивое озеро под нами, россыпь крохотных архипелагов, писк зуммера, предупреждавший, что мы в поле зрения чьего-то ПВО. На полпути забарахлил двигатель, но все одно смогли долететь. Летяга просил денег сверху за поломку его чудо-лайнера. Вместо них получил от меня по шее, я поймал на себе полное одобрение взгляд Глеба. Я ждал чего-то монструозного. Башня, уходящая в самые небеса многоэтажка, похожая на сад-прихожая. Офис пустельги притаился в маленьком неуютном здании, будто бывший магазин. Снаружи огорожено колючей проволокой, на складу чуть поодаль шипел сваркой рабочий в строймехе. Скелетообразный экзоскелет, позволяющий в одиночку таскать целые тонны. Внутри все можно было описать одним веским словом – контора. На входе нас приняли сразу же. Часовой с ружьем бегло просмотрел бумаги Глеба, задержал взгляд на мне. «Этот со мной. 12-й код. Часовой скис. Во мне ему хотелось видеть злостного нарушителя. Только сейчас я заметил, какое у него все это время было бледное лицо. В коридоре стало гораздо хуже. Глеб кашлянул кровью. Его стошнило. Раненый стремительно терял равновесие, как назло, никого не было рядом. Подхватил его, усадил на огромное кресло. Он будто утонул в его мягкости. «Врача, есть здесь кто?» Шевеление. Из дверей кабинетов показались любопытствующие рожи. А мне-то думалось, тут пусто. Но на помощь все одно никто не спешил. Что здесь происходит? Голос говорившего походил на гром. Здоровяк в офицерской форме выглядел сурово, серьезно, монструозно. Верить погонам, так полковник. Я вместо объяснения кивнул на Глеба. Офицер нахмурился, прочистил горло, гаркнул. «Дитмарк, черт тебя дери, где, а вы что встали, не видите, человеку плохо, помощь, проводить в кабинет, живо». Все пришло в движение, офицер скрылся. Меня взяли под локоток, словно собирались выпроводить, но напротив, отвели в свободную гостиную комнату. Диван, пара стульев, подобие телевизора. Хотел включить, но не весть куда запропастился пульт. Ну и черт с ним. В сон потянуло, едва опустился на диван. Глянул на часы. Когда успело стукнуть 6 вечера, в животе урчало, голод утолил парой яблок из корзины с фруктами. Как уснул, совершенно не помнил. Словно ужаленный подскочил, когда скрипнул замок распахнувшейся двери. Явился лично офицер, что вчера распоряжался судьбой Глеба. Вчера, почему так решил, не знал сам. Просто казалось, что усталость успела сожрать с десяток часов, если не больше, а за окном чувствовалось утро. «Пройдем, есть разговор». Полковник провел в свой кабинет. Широкий стол, роскошное кресло. На магнитной жестяной стене карта. Инфоэкраном старикан не доверял. Оправил собственные усы. Сел. «Спасибо, что помог Глебу добраться до сюда. Только честно, сам принял решение вступить в наши ряды». У Глеба был весомый аргумент. Полковник отвел взгляд, покачал головой. «Извини, он бывает крут. Я здесь за главного. Полковник Миллер». «Полковник чьей армии?» «А вот такими вопросами в этих стенах лучше не задаваться». Глеб говорил, «Вы его соотечественник, Алексей Соколов, бывший военный». «Что ж, Алексей, буду с вами честен. Взять вас в штат не могу, даже по рекомендации моего лучшего человека. По крайней мере до тех пор, пока не раскопаем о вас хоть что-то. Однако мы пользуемся услугами наемников. Задаешь меньше вопросов, крепче спишь, получаешь гонорар, хороший и справедливый». «Так уж и справедливый», я прищурился. Остальные не жаловались, полковник пожал плечами. «Слушайте, Алексей, на данный момент у меня есть задача, на которую некого отправить. Дело легкое. Забрать пакет, обменяться с человеком парой слов, вернуться ко мне за деньгами». Звучало прямо как приключение на 20 минут. «Ладно, я же здесь не за тем, чтобы отказываться». «Где?» «В Швейцарии. Через час получите точные координаты. Следуйте четко по ним. Работа помечена аналитическим отделом как безопасная, но могут возникнуть трудности. На всякий случай предусмотрите пути отхода». Я кивнул, собрался уходить, но Миллер остановил. «Вот еще что, Алексей, мы не убиваем гражданских, ни под каким предлогом. Это оставляет пятно на нашей репутации и закрывает многие пути сотрудничества с иными разведгруппами и местными спецслужбами». «Это ясно?» Я кивнул. «Не устраивай кровавых бань, парень, и будешь получать свои деньги без упреков и штрафов. К слову, письмо». Он протянул руку, а я как-то уж и забыл про него. Вытащил из закромов кармана, протянул. Полковник принял изрядно мятый конверт. Стало неприятно. Нас с Глебом чуть не положили, а он швырнул его в ящик, словно безделицу. Здравый смысл взывал к рассудку, говоря, такие вещи без лишних глаз проверяют. Мир вокруг вновь застыл, пошел рябью, утратил цвета. Что, сейчас мне снова придется что-то выбирать? Голос Юшки неожиданностью не стал. Приготовьтесь к экстренному прерыванию сеанса. Внимание, не делайте резких движений, сохраняется прогресс. Внимание, вот же ж, надеюсь, у них там не пожар. Глава 6. Капсула раскрылась, обдав меня потоком холодного неприятного воздуха. Тянуло в сон, на часах чуть больше полудня. Мозг плохо воспринимал реальность, ждал вновь увидеть полковника. Да мы разговор едва ли не на полуслове прекратили, он мне задание выдать успел. Внутри бушевало детское возмущение, прервали на самом интересном. «Что случилось?» – спросил у подошедшей Маши. Она промолчала, за нее ответил Максим. «С пробуждением, Алексей, ничего страшного не случилось, это тестовое прекращение работы. На случай экстренных случаев, мало ли, что может произойти. Почему решили сегодня? Вчера было неуместней, отрывать вас от проявления боевых качеств показалось кощунственным, Алексей. Сейчас же вы просто мило беседовали с игровыми персонажами. Тогда меня вернут вновь». Стало грустно, зря, выходит, только из капсулы выбирался. Озирался по сторонам. Обычно окружение говорило больше, чем собирался сказать человек. Паники не было, инженеры буднично, хоть и не без напряжения суетились. Можно было понять, здесь начальник. «Увы, рад слышать о вашей приверженности нашему делу. Вижу, вы втягиваетесь в происходящее во сне, как и положено. Похвально. Но капсула перед каждым погружением требует четкой настройки, дабы уже охваченные переменные не слетели. Но не беспокойтесь, у нас есть для вас другая работа. Если мыть коридоры, я пас», — ответил на полном серьезе. «Слышал, корпорации покрупнее любили накинуть лишние неоплачиваемой работы. Кто везет, на том и едут», — так отец говорил. Хоть в чем-то он был прав. Смешно, вопреки сказанному на лице Максима не было и тени улыбки. «Нет, Алексей, все прозаично, но не настолько. Вам следует посетить психолога». «Это еще зачем?» «Стандартная процедура», — он выдохнул и развел руками. «Ладно, пусть будет так. У корпоративного кодекса свои причуды, а в контракте и правда было что-то подобное. Провожал меня к кабинету все тот же доходяга, что и раньше, только побаивался. Испуганно вздрогнул, когда остановился у торгового автомата, будто боялся, что запихну его внутрь. Делать мне больше нечего. Он терпеливо ждал, когда закину мелочь. Автомат плюнул в днище шоколадным батончиком. Не торопил, не подгонял. Да уж, не хотел бы оказаться с ним в одном окопе. Он первым же бросит тылы и наведет панику. Имя-то у тебя есть, дружище? Максим Лапин. Вот чудак, еще и фамилию сказал. Но пусть так, Лапа, значит, хороший позывной. Вот что, дружище, часто такое бывает, к психологу гоняют, прерывают рабочую сессию. Мне, наверное, нельзя об этом говорить. Он отвел взгляд, а я его пугал, на целую голову выше и шире в плечах. Я доел конфету, угостил его второй. Да ладно, не дрейфь. Он взял подношение, словно хомяк, даром что тощий. Вздохнул, будто перед плахой. Нечасто. Обычно, когда во сне что-то пошло не по правилам или не так, когда испытуемому что-нибудь угрожает. К психологу для составления отчета. Вот тебе раз. Чего такого сверхординарного заметили в простой болтовне? С Глебом, с полковником. Кого и спрашивать? Так точно не этого парня. Я увидел кулер с водой у самой двери. Психолог, выведенный крупными буквами на табличке, не заметил бы разве что слепой. Ладно, дальше я сам. Свидимся еще. Зашел внутрь. Девушка оторвалась от записей. Скуке медицинского халата она предпочла уныние строгого костюма. Узкая юбка до самых колен, полурасстегнутый пиджак. Если хотела удивить вырезом декольте, то зря, удивлять точно было нечем. Нина встала, сходу протянув мне ладонь с оттопыренным мизинцем. Поздоровался и представился. Она кивнула на кушетку. Оглядел ее рабочий стол. Банка газированной шарманки исходила испариной, только-только из холодильника. Еще три покоились на дне черного пакета мусорки. Нехило. Вопросы у нее были про все. Мало чем отличалась от своих коллег, повидал их целую кодлу на каждом контракте. До подписания и после завершения. Сначала решали, стоит ли пускать меня в очередную пучину войны, а потом, выпускать ли в мирную жизнь к нормальным людям. Кто-то уезжал в психушку, а мне везло. Нине было интересно немало, что пью, ем, курю, будто собиралась пригласить на свидание, но знал, выстраивает из незначительных деталей мой портрет, пока не дошла до необычного вопроса. Алексей, почему вы боитесь детей? Откуда такой вывод? Ваш сегодняшний разговор с куратором. Я заскрипел зубами. Этот змей уже всем разболтал, как будто следовало ожидать иного. Я не боюсь детей, но робеете, бывший десантник, контрактник, наградник орденами мужества и за стокгольмскую операцию вдруг не выставляет незнакомую девочку, что зовет себя его дочерью, из дома, а оставляет на ночь, а поутру просто запирает в квартире, чтобы что, не убежала. Под маской веселушки пряталась самая настоящая хищница. У нее было забавное выражение лица, словно мы по-прежнему обсуждали, с чем лучше смешивать тайку. Гипнотизирующим маятником в ее руках раскачивалась ручка. Смешная резиновая обезьянка с терки изо всех сил держалась за самый кончик. Проблемы с родителями, с отцом, ей незачем было спрашивать, уже знала. Никогда не держала этого в секрете. Ее коллеги раскусили меня еще полтора десятка лет назад. Ну а майнтек могли купить доступ в любой архив. Нина кивнула на мое молчание. Риторический вопрос. Ладно, Алла и Алексей, давайте проведем с вами на эту тему пару сеансов. Зачем? Это проблема? Может, да, может, нет. Еще не решила. Но я хотела бы видеть такого смелого человека, как вы, у себя почаще. Не как пациента, как друга. И многие клюют на такие словеса, ответил ей неожиданно холодно. Она удрученно вздохнула. Не то чтобы правда верила, что ее чары сработают на мне, но не попробовать было грешно. Обижаете, Алексей. Ничего, в следующий раз возьму с собой бочонок воды, подкинете до дома. Она прыснула в кулак неумелой шутки. Может быть, баш на баш, вы наверняка знаете немало про то, что я испытываю. И вряд ли игровой сон создавали без участия вашей братьи. Может быть, она кокетливо повела плечами. И что же вы хотите знать? Сюжет. У игры есть сюжет? Она задумалась, сложила губы трубочкой, закатила глаза, разродилась ответом не сразу. Спорно утверждать, и да, и нет. Есть некая ситуация, на которую вы в состоянии повлиять действиями. Сны программируются в симуляции, объемной и глобальной. Это как? Не существует отрисованных заранее локаций. Их генерирует нейросеть на основе ваших личных воспоминаний и представлений. Я никогда не был в Италии. ни в одной из деревень, как и в десятке иных стран. Вы не так меня поняли, Алексей. Нейросеть использует ваши образы, но вы ведь не один испытатель гибернационных капсул. У вас что же, инклюзивный состав рабочих, каждой твари по паре, из каждого города по человеку? Она вздохнула и покачала головой. Алексей, виртуальный туризм изобрели еще в 35-м. Мы просто купили базу данных. Почуял себя глупее дурака. От ее взгляда не укрылась, она хихикнула. Подсела рядом, напротив, доверительно коснулась ладонями рук. Вас ведь не только это волновало, люди в симуляции, не настоящие, от слова совсем. Можете устроить кровавую баню, но это, скорее всего, приведет к отключению вас от капсулы, штрафом по зарплате. Разве это не станет частью испытательного процесса? Она согласно кивнула. Возможно, но вы ведь прекрасно понимаете, чего от вас ожидают. И система вокруг вас реагирует на действия. Устроите стрельбу в людном месте, и явится полиция. Справитесь с ней, придет спецназ, как в жизни. Что же касается людей, во снах вне капсулы вам тоже снились люди, знакомые и не очень. Это всего лишь проецируемые игровым сном в ваш мозг проекции. Но они имеют четкие параметры, а потому не расплываются в безликую массу. Собственно, одна из задач MindTech – понять верную формулу формирования этих образов. Пока что у вас лучшие результаты среди испытуемых. Я кивнул, запомнил, но обольщаться не спешил. Эта лисица наверняка говорит подобное каждому, кто переступил ее порог. Ладно, кровавая баня. Но если бы я поступил иначе, выбрал иную сторону, отказался делать, что просят эти самые образы. Нина пожала плечами. MindTech не ограничивает вас до тех пор, пока действия соответствуют какой-то логике. А что касается сюжета, о котором вы спрашивали, он будет подстраиваться в зависимости от того, какой выбор вы сделаете, Пустельга или Гунгнир. Но выбор все одно меж этими двумя, это же все-таки игровой сон. Психолог склонила голову на бок. Есть еще вопрос. Прошло только несколько часов, а я запомнил несколько дней. Вы запомнили несколько часов, Алексей, но я понимаю, о чем вы говорите. Мозг – слишком тонкая штука, и принимал бы на себя колоссальные перегрузки, впихни мы в него больше информации, чем он способен принять за раз. Но вспомните, вам ведь не раз снилось, как куда-то едете и добираетесь из Москвы до Питера, а после еще и погулять успеваете. Случалось, взгляда отводить не стал. Она права, разве что с содержимым не угадала. Война, кровожадно ухмыляясь, являлась во снах и вновь швыряла в окопы под лязг стальных гусениц и шепот дроидных сервомоторов. Вам только кажется, что прошла куча времени. На деле запоминаются лишь яркие впечатления, потому что игровые сны и должны покупаться для новых красочных впечатлений. Сантехник Вася никогда не изрешетит на последнем издыхании толпу врагов, а потом как будто из последних сил спасет симпатичную девчонку. Но хочет. Наша задача – укомплектовать приключение в 8 часов или растянуть его на пару-тройку недель, а не превращать во вторую работу. Это все еще игра, Алексей, подверженная логике, подчиняющаяся ей внутренним законам. Игроку дает поблажки, но соплей не утирает. Она не дала договорить, коснулась пальцем моих губ. Все-все, малыш, на сегодня лимит вопросов исчерпан, иначе тебе незачем будет приходить ко мне в иные дни. От Нины запахло девичьей игривостью. Все это время она подбиралась ближе, а теперь проверяла твердость моей груди под гибернационным костюмом. Возвращаясь в капсулу, уже починили. Как подключишься, будет немного мутить и мысли в раскоряку, но пройдет быстро. Ты был хорошим мальчиком, держи леденец. Чмокнула меня в небритость щеки на прощание. В ладони блестела розовая конфета без фантика. О, и совет, Алексей, относительно детей и остального, выловила уже в дверном проеме, заставила обернуться. Оставляйте личное вне стен капсулы. Мешает. Как и обещала Нина, в голове было мутно. Слушал полковника вполуха, кивал. Он заподозрил меня в невнимательности, но велел погулять по конторе. После того, как передал ему конверт, он вручил мне банковскую карту. Держи, не потеряй. На нее будешь получать гонорары за выполнение. Деньги платим хорошие, но и за работу спрашиваем сполна. Тут есть уже порядка $5000. Но помни, Глеб, один из нас, боец Пустельги. Ему и медицинская койка, и оружие даются из оружейной. Ты же внештатный, все за свои деньги. Он встал из-за стола, повернулся лицом к карте, сложил руки за спиной, добавил. Пройдешь проверку на преданность, подумаем о включении тебя в штат. Если, конечно, аналитический отдел не усомнится в том, что не шпик. Добираться тоже за свой счет, мир жесток, выдохнул полковник, а я уловил в его голосе нотки Максима. Не хватало только солнцезащитных очков. Первым делом зашел в медицинский блок. Холодный неприятный полумрак. Пахло, будто в мясницкой, за голубой шторкой пряталась комната с хирургическим столом. Уложенные в ряд инструменты наводили на мысли разве что о пытках. Пленные сюда тоже попадают, врача заметил не сразу. В салатовом халате и маске на лице он напоминал медицинскую пародию на графа Дракулу. Бледный, со впалыми щеками, вытянутым лицом, широкие плечи, масластые руки, узловатые пальцы. Я бы звал такого коновалом. Тускло мерцал экран компьютера. «Новенький», — осведомился он, прищурился. Руки протягивать не стал, кивнул себе за спину. «Зайди к Глебу, он тебя спрашивал». Чудо, но здесь спряталась уютная светлая комнатушка. Привалившись на стуле, спала медсестричка. Черные волосы, из белого платка выбивались короткие пеньки косичек, словно подросток. Глядя на нее, вспомнил об Оксане, былое настроение сгинуло. Не зря, ох, не зря Нина говорила оставлять мысли о нерабочей жизни за пределами капсулы. Иначе будут мешать. Не буди, Глеб лежал на дальней койке. Она с Дитмарком надо мной всю ночь колдовали. С полковником поговорил, письмо отдал, как он отреагировал. Да никак, сунул в ящик, даже не распечатал. А что такое? Да ничего, слышал, тебя внештатным взяли. Ну, так оно, может, и лучше, внештатным платят больше. А те, кто в штате, что же, за идею воюют? В каком-то роде, да, девчонка с наших разговоров проснулась. Вот уж не знал, что можно быть такой маленькой и злой. Накинулась не хуже Мегеры, выставила прочь. После заглянул к механику. Молчаливый здоровяк, хмыкал, мыкал, угукал, будто иных слов не было. А вот дело свое знал хорошо, корпел над протезом механической руки. За оружием явился, ехидная торгашка вышла из соседней комнаты. Жвачка, насмешливый взгляд. «Давай не будем тревожить Хавьера, котик. Он не любит болтунов, громких звуков и слова в целом». Не врала, механик смерил нас осуждающим взглядом. Девчонка вцепилась в руку, лисицей прильнула объемной грудью, будто надеясь, что вот-вот растаю. Вывела во двор, черный тонированный фургон, под завязку набитый оружием. «Прости, котенок, но из-за санкций, наложенных Енисейским союзом, я не смогла раздобыть хороших игрушек. Ты же внештатный, милашка, и наверняка вреднючий-привреднючий полковник уже осчастливил тебя проверкой на преданность, верно?» Я кивнул. Выбор в ее лавке и правда был небогат. Семизарядные крокги соседствовали с польскими лягушатами. Стоило взвесить любой из них в руке, как тут же появлялась справка. Название, состояние, предельная дальность стрельбы, калибр. От пистолетов с револьверами пахло смазкой. Глянул на винтовки. Старенькая СВД, модификация 27 года. Верить бирке, так в тот год и произведена. Можно было бы взять, да еду в город. С такой штукой меня любой патруль под локоток и в кутузку. Игра, всего лишь игра, но она гиперреалистично взаимодействует и любит логику. Была четверка гранат. Так, ничего особого, глушить рыбу, пугать старух. Но в закрытой комнате, страшное оружие. По 1500 долларов за штуку, верить девчонке, так едва ли не даром. Брать не стал, решил, что обойдусь. Какой чудесный выбор. Торговка крутилась вокруг, словно хорек или ласка. Складная электродубинка, приглянувшаяся мне, была как раз по карману. Студебеккер в активном состоянии имеет 80 плюс 5 за каждую единицу силы меньше значения 5. Оглушить противника при ударе. Заряда хватает на 3 использования. Батарейки лишние. Мне хватит и этого. Как скажешь, зайка, как скажешь. Ты такой суровый и большой, надеюсь, не такой же бука, как этот Глеб. Возвращайся, буду ждать с новыми игрушками. И если что, меня зовут Лена. Все как и говорила Нина. Была бы слишком огромная нагрузка на мозг совершать перелеты с реальным ощущением времени. Не глупее прочих мозг запоминал лишь яркое, пряча в подсознании багаж незначительного. На вокзале купил еды. Система помимо усталости неплохо проецировала и голод. Хорошо, хоть не все остальные нужды. Первым делом заглянул в злачные места. Вспоминал историю. После кризиса 30-го года в Швейцарии стало скверно с экономикой. Думалось мне, в игровом сне это учли. На меня недобро посматривали, но не трогали. Местные наркоманы искали дозу, но не искали проблем. Один лишь мой внешний вид говорил им. В моих карманах для них только последние. Долго рыскать в поисках не пришлось. Мелом на асфальте выведены интернет-адреса. Выбрал тот, что повторялся чаще остальных. Двинул к уличному сетевому терминалу. Тот имел на себе следы вскрытия. Как и думал, модифицированный, с VPN. Черный рынок оказался небогат на выбор. Предлагал уйму сомнительных лекарств, испанских рабынь, слабый модельный ряд стволов. У торгашки на базе было побогаче. Темнокожий араб с улыбкой вручил мне Людвига, небольшой, легко умещающийся в нагрудный карман пистолет. Такие были у швейцарской полиции. Не стоило и гадать, откуда взялся этот. Обошелся в 1500 зеленых. Что-нибудь еще, такой большой сильный, надо девка, порошок надо, надо похлебалу кулаком. Таких, как он, мы гоняли по пустыням в третью сирийскую. Наводнили своей дурманищей дрянью родные мне города. Двинуть бы ему, да не стал, успокоился. Напомнил, что все здесь игровое, не настоящее. Оставляйте личное вне стен капсулы. Глянул на часы, до встречи чуть меньше полутора часа. Не стал тратить времени даром, двинул в другой конец города, побродил по стоянкам. Из колес выбрал Дитвигер, старенький, но надежный мотоцикл. В деревне такой же был у деда. Угнал легко, благо, был опыт. Хозяин успел выскочить до того, как скрылся на его транспорте, но увидел лишь мою спину. Пока позвонит, пока полиция почешется. Бар объехал со всех сторон, прошелся по улочкам. Живые кучи наваленного тряпья, под которым спали бездомные, едкая вонь отбросов. Вальяжно разрисовывали стены темнокожие граффитчики. Я же делал вид, что решил просто срезать и не доставлю им хлопот. У бара был черный ход, удобно, если понадобится уносить ноги. Иначе бы это был не игровой сон. Удрученно вздыхал здравый смысл, неприятности маячили на горизонте. Держа примерный план отхода в голове, дождался назначенного времени и толкнул двери питейного заведения. В баре было тесно, скучно, неинтересно. На меня обратил внимание разве что бармен. Сверкнуло как будто невзначай кольцо с совиной мордой. Следует ему сказать, что нельзя же вот так, нагло и напрямую. Совести ради огляделся по сторонам, иных с совиными мордами не сыскалось. Два чая и молока. Вы из Англии? Бармен удивленно вскинул брови. Из Лондона. Мы обменялись речевками. Бармен кивнул. Одной рукой наливал виски мне в стакан, второй достал сверток. Спрятал его в нагрудный карман плаща. Боялся, будет тяжелее. Встал, опрокинув стакан в себя. Ну и редкостную же здесь разливают дрянь. Но дорогу преградил громила. Светлый кремовый костюм, надвинутая на глаза Федора, словно родом из фильмов про мафию. Есть разговор, дружище. От него разило сивухой. Сколько кружек пенного он успел пропустить. Я прищурился. У него хорошие широкие скулы, в самый раз для точечного удара. Вместо того я похлопал его по плечу. В другой раз, приятель, другого раза для тебя может и не быть. Он ухмыльнулся. Отдай, что взял у бармена, и иди без лишнего шума. Ждал, когда он мне передаст. Самому боязно было спрашивать, не дури и не умничай. Он чуть оттянул край пиджака, давая увидеть рифленую рукоять пистолета в кобуре. Мне оставалось только развести руками. Глава 7. Здоровяк сделал ошибку. Замешкался. Улыбнулся его вежливому предложению, склонил голову, а уже через мгновение врезался лбом прямо в нос. Хруст прозвучал музыкой для ушей. «Ах ты сука!» Он успел гнусаво вскрикнуть, попятиться. Скучающий народ зашевелился, вечер перестал быть томным. Покрытый с ног до головы испаренный бармен едва заметным движением потянулся руками под стойку. Не дал громиле и мгновения. Студебеккер выпорхнул из кармана, разложился на манер волшебной палочки фокусника. Угрожающе и зло сверкнули искры электрошокера. Здоровяка затрясло, окончательно потеряв равновесие, он ухнул на ближайший столик, стаскивая скатерть. Разлетелись об пол чашки, коричневой жижей, пачкая кремовый костюм, разлилось кофе. «Кто-нибудь, позвоните в полицию!» Отчаянный женский крик. «Всегда найдется впечатлительная дамочка!» Выудил пистолет, снял с предохранителя. Выстрел раскатился по бару громом, с потолка просыпалась белесая крошево штукатурки. Бесконечно долгая секунда перед тем, как отошли от шока, осознали увиденное. Паникующим стадом народ рванул к выходу. Герой, бородатый парень в костюме докера, словно собирался накинуться, но растерял смелость, стоило направить на него ствол. «Зачем?» – спросил бармен. Я кивнул на появившийся в его руках дробовик. «К чему вопросы?» Он же все прекрасно знал и понимал. В одиночку этот хмырь сюда бы не поперся. Так и вышло. Против потока толпы спешила троица в штатском и со стволами. Я опрокинул стол, когда один из них, не дожидаясь, вскинул автомат. Дубовая столешница была так себе укрытием, но позволила залечь за ней. Очередь, ударившая следом, прошла над головой. Я же надеялся на образную и мышечную память. Бармен растерянно смотрел, не зная, что делать дальше. Стрелять в спины простым людям у него желания не было. «Юшка, сохранишь?» – позвал помощницу. Системная фея отозвалась согласием. Я выкатился из-за укрытия, первым выстрелом уложил автоматчика. Получив в голову, тот рухнул под ноги собрату. Второго изрешетил, высадив полмагазина. Третий оказался умнее. Прыгнул к столикам, спрятался за диваном. «Из моей игрушки такой насквозь не прошить, пули в набивке увязнут». Бармен спрятался за стойкой, гусиным шагом пробирался к подсобке. Здравая мысль, решил последовать его примеру. Не успел привстать, как плечо взорвалось болью. Меня пробило насквозь, швырнуло наземь. Пробитое окно взорвалось осколками, осыпало с ног до головы. Через юшку слышал ворох системных сообщений. Критическое ранение, кровотечение, слабость. Дрожа от боли, захлебываясь кровью, посмотрел в сторону разбитого окна. На солнце сверкнула линза снайперского прицела. Стрелок в здании через дорогу, отель Гверде. «Я запомню тебя, собака». «Юшка, загрузи», умирать было больно. Последним образом перед мглой был бармен. Выскочил из-за стойки, грохнул дробовиком и через миг свалился, схватившись за шею. Пал жертвой того же снайпера. «Не пытайтесь рассказать окружающим вас дримейджам, что они всего лишь часть игрового сна. Они вас не поймут, но это может испортить вам дальнейшие погружения». В столешницу ударила очередь, меня не задело. Юшка перестаралась, загрузила на мгновение раньше, или так всегда было, просто раньше не замечал. Главное не вставать. Стрелок на третьем этаже гостиницы. Доберусь, удавлю суку. А уж какой разговор у меня будет с полковником. Легче легкого, забрать пакет, вернуться назад. Словно пустельга, клуб экстремальных почтальонов. Высовываться как в прошлый раз не стал. Снайпера из моей пукалки не достать, не та дальность стрельбы, да и калибр мелковат. Заметил полоску над окном, щелкнул выстрелом. Сбитый замочек мгновенно опустил жестяную ленту жалюзи. Если у стрелка нет тепловизора, то может выкусить. Пришло время действовать вновь. В этот раз выкатываться не стал, в прыжке нырнул за барменскую стойку. Стрелял навскидку, не надеясь попасть, но повезло. Подстрелил темнокожего бедолагу в плаще, что в прошлый раз так лихо спрятался за диваном. Автоматная очередь прошелестела, треснул шлифованный мрамор стойки. Сверху полилось, сладкий привкус шипящего шампанского на языке. Вот уж не думал, что правда в нем искупаюсь. Спасение пришло верхом на дерзкой мысли. «Ты что удумал?» Бармен с дробовиком ползал на карачках. Я ответил вопросом, есть ли у него зажигалка. Старенькая зиппа, давно потерявшая шлифованный блеск, перекочевала в мою ладонь сразу же после того, как зубами откупировал бутыль крафтового вина. Ждать, когда управлюсь, никто не собирался. Слышал балякающий незнакомый язык переговаривающихся, теперь уже двоице подоспела подмога. Словно крысы к добыче, держа стойку на прицеле, шли к нам. «Отдай пакет, сученыш. Последнее предупреждение, слышишь, отдай и уйдешь живым».